Я подумал, забавно. То же самое мне говорила мама, слово в слово. Не конкретно о темной стороне, а о магии и жизни в целом. «А теперь, — сказал сэр Джуфин, — нам с тобой придется жить так, будто этого разговора никогда не было. Мне укротить свое любопытство и оставить тебя в покое, тебе справляться со своими делами самостоятельно. То есть ты можешь заявиться ко мне с вопросами, которых, не сомневаюсь, будет немало, или позвать на помощь, если поймешь, что влип. Я, конечно, приду на выручку, но лучше бы нам обоим воздержаться от подобных поступков. Будешь смеяться, но я очень суеверен, как все шимарские горцы. И в глубине души опасаюсь, что если мы с тобой станем вести себя так, будто твой учитель уже мертв, это, скажем так, не прибавит сэру Максу здоровья. То есть, пойми меня правильно, на самом деле я не верю в такие глупости, но моя вера не настолько важная вещь, чтобы полагаться на нее в столь серьезных делах. Дурацкие суеверия куда надежней». Я совсем не удивился, когда это услышал. Как будто заранее знал, что наш разговор именно так и закончится. Молча кивнул, адресовал шефу вопросительный взгляд, дескать, я пойду. «Конечно, иди», — согласился он. «Будем жить дальше и смотреть, что из всего этого выйдет. Лично мне ужасно интересно. А тебе?» «Еще бы», — мечтательно сказал я. И мы стали жить дальше. Темная сторона больше не дразнила меня своим запахом, хотя я многократно пересек пешком весь городской центр в тайной надежде, что все зависит от погоды, времени суток или даже цвета моей одежды. Но эти хитрости не помогли. Если бы сэр Джуфин не предупредил меня, что так часто бывает, я бы, пожалуй, извелся, пытаясь понять, что делаю не так. А теперь мог позволить себе спокойно ждать. Говорил: «Даже если у меня больше ничего не получится, не беда. В крайнем случае, просто дождусь, пока сэр Макс вернется. И уж тогда от него не отстану. Пусть ведет меня на темную сторону. И вообще, везде, куда учеников водить положено. Не буду стесняться, как раньше. Еще чего». Можно было бы сказать, что подобные размышления меня утешали, но в утешении не было нужды. Я вовсе не чувствовал себя несчастным. Жизнь моя была вполне хороша и без темной стороны. А после того, как черная туча, окутавшая было нашу половину управления, вдруг куда-то подевалась, то ли сама собой, то ли кто-то из моих могущественных коллег постарался и сумел наконец ее одолеть, из этой фразы стало можно убрать слово «вполне», а определение «хороша» заменить словом «прекрасно». Зачем мелочиться? Так прошло больше года, и, наконец, наступил тот день, с которого, строго говоря, начинается история, рассказать которую я вам обещал. В тот день сэр Джуфин Халли прибыл в дом у моста только после полудня и, судя по тянувшемуся за ним характерному шлейфу ароматов, прямиком из замка Рулх. Выглядел он при этом очень довольным. На ходу, правда, не приплясывал, но к тому явно шло. Меня это, надо сказать, сразу насторожило. Я уже давно понял, что когда шеф тайного сыска озабоченно хмурится, это означает, что ситуация, сколь бы сложной она ни была, в целом ему понятна и уже под контролем.